Дети мои, вы уже проинформированы о том, что правители трех скандинавских королевств неожиданно принесли присягу дому Романовых. Монарх в первую очередь обратился к наследникам. Это событие в корне меняет баланс сил на Балтике, да и в Европе в целом. Германия в опасности. Москва слишком стремительно наступает на запад. Вскоре военная инфраструктура Российской империи приблизится вплотную к нашим границам. В высшей степени возмутительно. Пафосно отреагировал глуповатый Фридрих Этель. Это неприкрытая угроза. Оценил обстановку коварный Ауви. А как же тройственный союз? Луиза Прусская озаботилась более приземленной проблемой, ведь ей поручили охмурить Фредерика Гессена, будущего правителя Швеции. Именно поэтому я вас и собрал. Мы сделали ставку на создание равноправного союза северных держав с целью противостояния растущему влиянию Британской империи, но фактически были обмануты русскими, ответил кайзер. Сейчас Винчестеры и сами потеряли свои позиции в Дании и Норвегии, а наибольшую угрозу нашему суверенитету представляет Москва. Но ведь Романовы не выказывают враждебных намерений, наивно усомнилась принцесса. Мы мыслим на десятилетия, столетия вперед. Геополитика – это искусство планирования не только в настоящем, но и в будущем, поучительно заметил Вильгельм Габсбург. Через 100 лет на трон в Москве может сесть царь-завоеватель, и тогда он первым делом обратит свое внимание на процветающую Германию. Поэтому вы и здесь. Скорее всего, проблема войны с Российской империей ляжет грузом на ваши плечи. А-а-а, разинул рот Фридрих Этель. Мне сразу не понравился этот Соколов, прошипел Август Виктор Баварский, переводя глобальные вещи в плоскость личных отношений, что было недостойно государственного деятеля. Ах, по-девичьи отреагировала Луиза Прусская, но все же спросила, значит, мой союз с Фредериком более не нужен, тогда как быть? Теперь нам в равной степени опасно иметь дело как с Винчестерами, так и с Романовыми, а Швеция, Норвегия и Дания отныне часть Российской империи, дал вводную сюзерен. Мы приняли решение создать сильный военный союз или, если хотите, коалицию с равными нам по мощи независимыми королевствами Европы. Уверен, они также нуждаются в поддержке против растущих амбиций сверхдержав. Франция, дочь догадалась первой, кайзер часто жалел, что Луиза не родилась сыном. Ауви любим, умен, но слишком эгоистичен и заносчив, Этель просто туп, а вот принцесса при должном обучении могла достойно править Германией, но увы, но французы наши заклятые враги, прокомментировал Август Баварский, демонстрируя свой главный недостаток, эмоции слишком часто пересиливали голос разума. Мы родственники с Валуа, наши державы граничат несколько тысячелетий, и было время, когда храбрые немецкие ланскнехты сражались бок о бок с французской тяжелой жандармерией, мудро ответил монарх, в этой связи следует пересмотреть планы на ваших будущих супругов и супруг. Фу, и кого ты сосватаешь нам при дворе Людовика Валуа? Брезгливо поморщился Ауви. Понимаю, что с достойными наследниками у Луи французского беда, если бы не условности, то для Луизы отлично подошел бы Луи Агюст де Бурбон, герцог Менский. Силен как маг, несметно богат, занимает значимый государственный пост, однако бастард не ровня законной дочери, почесал затылок кайзер. Тем не менее вам, сыновья, придется обратить внимание на дочерей короля солнца, а Луизу попробуем сосватать за великого дофина. Да там выбирать не из кого, легкомысленные вертихвостки. Вынес поспешный вердикт Август Виктор Баварский, а тебе никто и не предоставляет права выбора. Вильгельм Габсбург жестко осек не в меру заносчивого сына. Людовик Валуа пришлет одну из своих дочерей в Берлин, а ты отправишься в Париж за оставшийся. Да, отец, паника Уви, гнева отца он страшился, как огня. Луиза, возможно, и ты поедешь во Францию. Этот союз нам жизненно необходим, добавил монарх. Конечно, папа, покладисто согласилась ответственная дочка. Она с рождения готовилась служить своей стране и сюзерену. И последний момент. К нам с теперь уже не совсем понятными целями летит Михаил Романов. Визит согласован до произошедших на севере событий, Москва отменять его не стала, а мы не можем отказать в приеме. Кайзер перешел к следующей теме совещания. Необходимо оказать принцу достойный прием, но вместе с тем продемонстрировать наши отношения к их вероломному захвату Скандинавии. Да, отец, будет исполнено. Включим холод. Живо отреагировали наследники. В эти игры они умели играть чуть ли не с пеленок. Ваше Величество, Ми-6 разослала тайный циркуляр касательно принца Михаила. Они подозревают, что Романов может использовать ментальный артефакт невероятной силы. Этим они объясняют неожиданный разворот политического курса королевств датского и норвежского, а также лайми предупреждают, что уязвимее всего молодые люди, вмешался глава службы безопасности. Предлагаю сдуть пыль с артефактов, которые использовались Габсбургами в прошлом, мы утеряли знания об их назначении, но часть точно использовалась для защиты мозга. Тут же внес свою лепту глава гильдии магов. Повелеваю распечатать хранилища, обеспечить амулетами всех членов правящего дома и высших чиновников Германии, тут же распорядился кайзер, дополнительно разработайте протоколы взаимодействия со свитой русских. Гвардейцы, лакеи и прочие должны находиться рядом с гостями как минимум по трое, в режиме постоянного наблюдения друг за другом, фиксации нетипичного поведения и прочее. Предлагаю ввести смену персонала каждые 3 часа, служащие должны на постоянной основе проходить тотальную проверку, будем применять психологические тесты, специальные артефакты и медиумов, предложил глава службы безопасности. Согласен, кивнул Вильгельм Габсбург, более того включите в круг проверяемых лиц всех вельмож, которые будут контактировать с русскими, в том числе членов моей семьи, мы не должны допустить, чтобы потенциальный противник взял под контроль кого-либо из представителей высшей власти Германии. Будет исполнено. Да, Ваше Величество. Служите защищать. Дружно откликнулись верные вассалы кайзера. Глава 5. Берлинская авантюра. Так, программу визита в Берлин пришлось радикально переиграть. Анна Романова по понятным причинам теперь в Германию не прибудет, а вот Хуана Кастильская окажется весьма кстати, скажет пару слов от имени своей матери. Ко всему придется позаигрывать с Луизой Прусской, жениться на ней не хочу, да и шансов немного, но такими действиями обозначу искреннее желание укрепить союз с кайзером. Дескать, молодой, амбициозный парень крутится как может, ищет поддержку среди европейских лидеров, пытается уйти из-под плотной опеки Романовых и стать самостоятельной фигурой. В целом выглядит фантастично, но у меня несколько козырей в рукаве. В активе вассальная присяга 3. Пусть и небольших королевств, причем это державы технически развиты, богаты ресурсами, славны пусть небольшими, но грозными армиями, недаром до сих пор сумели отстаивать свою независимость против зубастых соседей. Аляска и вообще весь север Нового Света, тоже интересная тема, нефть, золото и цветные металлы мне в помощь, плюс непонятные бонусы, полученные на Ближнем Востоке и в Азии, там ничего серьезного, но со стороны смотрится солидно. Опять же слухи, спасение Шахзаде, инцидент в летней резиденции, об этом нигде не объявляли, однако кое-какие сведения все же просочились в мир. Получилось, что я весь секретный встретился со своими друзьями, всех впечатлил, а потом взял и покорил ранее неприступные аномалии, над которыми веками бились британские колонисты, а теперь вот изящно дополнил завоевание аж 3 скандинавскими государствами. Такой послужной список впечатлит кого угодно, поэтому мои амбиции не будут выглядеть авантюрой, к тому же могу смело заявить о том, что подвину дом Романовых. «Привет, любимый», прямо в голове прозвучал нежный голосок, магическая связь она такая, связался с женой при помощи артефакта, нам сейчас прослушка ни к чему, Хуана чуть позже должна вылететь в Берлин из Мадрида, как раз навещала королеву-мать, мне такой расклад на руку. К тому же супругу сопровождали телохранители испанцы и фрейлины из числа соотечественниц, вроде незначительный штрих, но подчеркнет антураж и усилит впечатление от моих слов. «Привет, улыбаюсь гордой принцессе и перехожу к делу, тебя вкратце познакомили с проблемой, да, не все понятно, но я и королева в любом случае тебя поддержим», кивает девушка, в интригах она сильна, убедился в этом на личном опыте. «Офицеры скоординируют мой вылет». Будет идеально, если мы приземлимся в Берлине одновременно, там день-два погуляем, а потом нас примет кайзер, согласовываю незначительные детали. Принято, распоряжусь, чтобы фрейлины все организовали, кивает Хуана, кстати после замужества она из строптивой, вредной девчонки превратилась в спокойную, уверенную в себе молодую женщину. До скорой встречи, родная, прощаюсь, совсем скоро увидимся. Кортеж принца Августа Виктора Баварского и Луизы Виктории Прусской прибыл в закрытую часть аэропорта Темпельхов. Роскошные лимузины и бронированные гелендвагены выехали прямо на взлетную полосу. Этот терминал использовался исключительно для встреч правительственных делегаций и личных гостей кайзера. С минуту на минуту ждали борт дома Романовых и лайнер испанской короны. Кстати, военно-транспортные самолеты русских уже приземлились, выплюнув из своих грузовых отсеков едва ли не батальон тяжелой пехоты и целый парк тяжелых боевых машин. «Русский император, похоже, не скупится на охрану для Михаила», — скривил губы Ауви. Количество его бодигардов уступало гостям как минимум в четверо. «Говорят, на него часто покушаются, так что не завидуй», — улыбнулась Луиза и добавила, «к тому же это не гвардия дома Романовых, а отдельные отряды, состоящие из личных вассалов принца. Эти люди с ним еще с тех времен, когда он был графом Соколовым. Откуда такая осведомленность?» — ухмыльнулся Август Баварский. «Неужели моя сестричка запала на Михаила? Ты что, собирала о нем информацию? Не забывай, я всего лишь пару дней назад вернулась из Стокгольма, где до визита Романова говорили только нем и предстоящем браке с Ульрикой Леонорой, ну а после Хольмганга слухов стало кратно больше», – парировала принцесса. «Я даже видела бодигардов Михаила во дворце, когда гуляла с Фредериком Гессином. Более того, Ульрик с братом планировали, что мы вчетвером съездим на фьорды, посетим пещеры. Кстати, как тебе шведский принц? Ты далеко зашла в исполнении поручения папы?» – ехидно спросила Уви. «Нормальный парень, он и я были не в восторге от брака по договоренности родителей, но партия в целом неплохая, мы молоды, богаты, оба вроде вполне адекватные», – пожала плечами Луиза Прусская. «Думаю, с дофином будет куда сложнее, про обычаи Версаля ходят разные слухи, но ни одного хорошего. Да я бы тоже предпочел Анну Романову или на худой конец Генриетту Датскую. Не по душе мне дочери Людовика Валуа», — поделился принц. «Как думаешь, почему вместо Анны летит Хуана Кастильская?» — спросила сестра, раз уж Ауви сам задел эту тему. «Ну, в принципе, понятно, почему русская принцесса не вылетела в Берлин. Все понимают, что после захвата Скандинавии отец не пойдет на сближение с Романовыми», — прикинул Август Баварский. «Но зачем летит испанка, даже не представляю, может быть, молодые просто соскучились. Слышала про их романтическую историю», — кивнула Луиза Прусская. «Как и всякая девушка ее возраста, она мечтала о любовном приключении. Ну, наконец-то», — отвлекся Ауви, показывая рукой на заходящий на посадку самолет. «Ведомство светлейшего князя Лопухина предполагало серьезное охлаждение отношений с администрацией кайзера, однако дипломаты сделали все, чтобы меня встретили согласно протоколу. Не знаю, каким богам канцлер заложил свою душу, но в аэропорт прибыли Август Виктор Баварский и Луиза Виктория Прусская. В данной ситуации это было более, чем солидно, хватило бы даже одного из представителей дома Габсбургов, хотя полагаю, что единственная дочь Вильгельма приняла участие в мероприятии из-за Хуаны Кастильской. Приземлился первым, но по договоренности дипломатов подождал, посидел внутри самолета. В эти минуты почти одновременно прибыла супруга, а дальше ее лайнер отбуксировали поближе к моему. Так что на бетон взлетной полосы спустились почти синхронно, и тут же появились Габсбурги в окружении свиты и знаменитых ланскнехтов. Аристократы блистали украшениями и артефактами, а гвардейцы начищенными до блеска латами. Может быть, что-то путаю, но кажется, защиты на немцах больше, чем видел у кого-либо. Может быть, это их традиции, или они меня так испугались. «Принц Михаил», — улыбнулся Ауви, пожимая мне руку. «Хуана, привет», — Луиза дружески встретила супругу, — «они давние знакомые». Однако, несмотря на внешнее дружелюбие, холодок в отношениях явно присутствовал. Мы обменялись дежурными фразами, строго выдерживая протокол, ни больше, ни меньше. Такая щепетильность лучше слов показала истинную позицию принимающей стороны. Вскоре автомобили двинулись к резиденции, на этом церемония встречи по большому счету завершилась. По программе у нас день на отдых, вечером запланировали немного погулять, поужинать в заранее зарезервированном ресторане, а завтра будем ждать аудиенции у кайзера. «Как тебе встреча?» – спросила супруга. «В пределах ожидаемого. Хорошо, что немцы не идут на обострение, даю сдержанную оценку». Заметила несколько артефактов на Луизе и Августе. «Кажется, они считают, что ты используешь ментальную магию», — поделилась наблюдениями опытная в таких делах Хуана. «Скажу больше, свита и гвардейцы нацепили на себя самые разные амулеты, кажется, они даже не знают назначения части из них. Хуана уже в курсе, что я видящий. Сам пока разбираю узоры, которые помощник срисовал с побрякушек Луизы, Августа и их сопровождения. Там даже рядовые бодигарды обзавелись весьма интересными штуками, причем количество и унификация говорят о том, что кайзер тряхнул стратегическими арсеналами, а то и родовую сокровищницу обчистил. Выводы: к Кто-то явно приписал мою победу на Холмгарде насчет ментальной магии, однако это проблема. Хотя по идее вопрос можно легко решить, слив произошедшие на Бронхельме, тем более вскоре это в любом случае будет сделано. Магнус Добрый, Алаф Хакансон и Карл Железная Голова готовят совместное заявление для вассалов. Более того, мы специально записали реакцию родовых реликвий о признании моей крови. Простолюдинов подобные вещи не впечатлят, однако магические кланы расценят как надо, более того, повторят вслед за своими сюзеренами присягу на верность древней крови правителей Скандинавии. Демонстрация ритуала, несомненно, разобьет все домыслы касательно ментальной магии, только надо все правильно обставить. Есть ощущение, что за всем этим стоят лайми, будет неплохо еще раз выставить их некомпетентными дураками, а лучше и вовсе лжецами. Тут же набираю короткое письмо для барона Корфа, его оперативники сверят данные и подберут оптимальное время для пресс-конференции трех королей. Ваше высочество, наши люди зафиксировали аномальную активность спецслужб противника, мы бы рекомендовали отменить визит в город. Беседу прервал начальник охраны. Как отреагировала германская сторона? Интересна реакция хозяев. Они предупредили нас о возможных неприятностях. Контролировать такой наплыв агентов и наемников невозможно, ответил бодигард. Нам предложили увеличить количество сопровождающих лиц и выделили роту ланскнехтов, однако также рекомендовали воздержаться от выезда за охраняемую территорию. Хаймэм, этак мы завтра к кайзеру не сможем попасть, нахмурилась Хуана Кастильская. К утру бойцы возьмут под контроль несколько маршрутов, а местные почистят улицы от боевиков. К тому же одно дело атаковать движущийся автомобиль, другое – стационарную цель, ответил телохранитель. У потенциального противника не будет времени для вскрытия щитов по дороге, а резиденция и дворец Габсбургов абсолютно безопасны. Мы опасаемся нападения во время ужина или посещения театра, там вы будете крайне уязвимы. Ваше высочество, на проводе барон Корф, вмешался адъютант. Слушаю, Модест Андреевич, наверное, он так быстро отреагировал на мою записку. Письмо твое посмотрел, весьма дельно, однако с публичным заявлением надо немного повременить. Есть достоверная информация, что специалисты МИ-6 составили целый циркуляр касательно твоих ментальных возможностей, уже оповестили пол Европы, на очереди Ближний Восток и Азия, проинформировал явно довольный глава СИП. Джентльмены, наверное, рьяно доказывают свою правоту, задействовали агентов влияния, улавливаю замысел старого шпиона. Именно, спешат, более того, попытались настроить против тебя Шах-ин-Шаха и Цин-Ши-Хуанди. Дескать, ты взял под контроль принца Али и Ванцзиинхухэ. Барон Корф едва сдерживал смех. Естественно, наши партнеры провели над принцами все тесты и убедились в том, что Лондон распространяет плохо сфабрикованную ложь. Думаю, дом Винчестеров вскоре получит мощный удар по репутации. Отлично, приторможу королей, они будут ждать вашего сигнала. Классно получилось, лайми сами себе устроили ловушку. И, Михаил, воздержитесь от лишних поездок. Британия направила в Берлин тьму агентов, а с учетом охлаждения между Габсбургами и Романовыми у нас не такие большие оперативные возможности в Германии, посоветовал глава СИП. В поместье, с башенными артефактами телохранителям гораздо проще обеспечить безопасность, а может быть наоборот проехаться по Берлину, проредить ряды убийц, а заодно обострить отношения кайзера с британцами. Черт дернул меня предложить радикальный вариант. Винчестеры бросят на твою ликвидацию огромные ресурсы, арканы высшей магии, конечно, исключаю, но несколько высокоэнергетических ритуалов они вполне могут изобразить даже в центре Берлина, предостерег Модест Андреевич. Именно на это и рассчитываю, но удар обычным оружием возьмут на себя смонтированные в автомобилях артефакты, мощные магические плетения, как правило медленные. Я смогу заранее определить источник угрозы, скорректировать маршрут и дать наводку телохранителям, напоминаю о способностях видящего, к тому же держу в уме петлю и духов, в это время наши агенты, возможно совместно с германскими спецслужбами вычислят наемников и атакуют с тыла. А если противник от отчаяния начнет бить по площадям, пострадают мирные жители, да и тебя имеют все шансы зацепить, не согласился барон Корф. Давайте подберем маршрут. Чтобы минимизировать потери, на самом деле в Берлине хватает защищенных магией кварталов, случайные жители не пострадают, а аристократы живо присоединятся к охоте на нарушителей порядка. А смысл всей затеи? Зачем рисковать лишний раз? Модест Андреевич задал главный вопрос, но, кажется, уже догадался о моих резонах. Лайми нагнали кучу наемников, задействовали своих агентов в силовых структурах Германии, но из-за спешки они сейчас не очень готовы к атаке, однако в будущем, например в Париже, Ми-6 учтет ошибки и атакует куда эффективнее. Привожу аргумент, но, если сегодня устроить показательную резню, то киллеров станет в разы меньше, да и организаторы задумаются. После Аляски вы ведь неплохо проредили руководство британской разведки, второго раза они побоятся. ХММ после карательной акции двойные агенты и подкупленные чиновники подумают тысячу раз прежде, чем покупаться на посулы британцев, развил мою мысль глава СИП. А мы обязательно доведем сведения до всех заинтересованных сторон. Дорогой, но урок. Устроим ловлю на живца, если защитить мой лимузин артефактами, собрать мощное прикрытие, то меня не достанут. Чувствую, надо чуть-чуть додавить. Хуана естественно останется в поместье. Вы собирались поужинать, значит можно выбрать ресторан за городом. Они сейчас в тренде в Берлине. Организуем утечку через местные спецслужбы, когда будем согласовывать маршрут. Заранее соберем группы быстрого реагирования. Барон Корф невольно начал продумывать операцию и вдруг опомнился. Ничего без меня не предпринимай, вначале согласую вопрос с его величеством. Модест Андреевич, предлагаю все не забав ради, а чтобы обезопасить свое дальнейшее путешествие по Европе, напоследок выдаю основной посыл. Михаил, зачем ты идешь на такой риск? Тут же вмешалась супруга, если все так плохо, может будет лучше просто отменить турне? Что дальше? Если запрусь в России, враг осмелеет и навяжет сражение на своих условиях, тогда придется жить с постоянной оглядкой, и когда-нибудь меня поймают, знаю о чем говорю, на меня долго охотились в родном мире, важно навязать убийцам время и место схватки, тогда у меня будут шансы на победу. Ты прав, мы с мамой непозволительно долго тянули с проблемами в высшей аристократии, поэтому нас загнали в угол. Хуана припомнила недавний мятеж. Я поддержу любое твое решение. На самом деле пора брать инициативу в свои руки, иначе британцы рано или поздно добьются успеха. В этой ситуации статистика тупо не на моей стороне, количество обязательно перейдет в качество, да и его величество случай никто не отменял. Пассивная оборона позволяет Винчестеру обходиться относительно малыми силами и при этом постоянно держать мою охрану в напряжении, поэтому необходимо не только контратаковать, но и перенести боевые действия на территорию противника. Так что резня в Берлине должна стать не предупреждением Лондону, а подготовкой к следующему этапу тотальной войны. Глава 6. Охота. Отряд наемных убийц расположился в штаб-квартире своей разветвленной организации, имевшей филиалы и представительства почти по всей Европе. Контракт на убийство Михаила Романова ни одна гильдия в здравом уме не взяла бы. Цель уже давно имела репутацию самой опасной мишени на планете, а теперь в статусе принца огромной державы и вовсе стала недосягаемой. При этом многие понимали, что после устранения фигуры такого масштаба исполнители и организаторов будут искать и уничтожать невзирая на сроки, стоимость и законы. СИП имеет в этом отношении заслуженную славу. Тем не менее награда, озвученная на закрытой встрече, превышала все мыслимые чаяния. Речь уже не шла о безбедной старости или даже огромном состоянии, неизвестные заказчики сулили статус, положение, защиту и невероятные возможности. В общем, риски огромные, но и возвыситься можно едва ли не по-королевски. И все же респектабельные конторы не стали ставить на кон репутацию и нажитые активы. Дилетанты даже не теоретически не могли узнать о гонораре за голову принца, но нашлись ребята в меру голодные, в меру обеспеченные и достаточно мотивированные для принятия заманчивого предложения. Давайте по порядку, что нам известно о мишени. Командир начал брифинг. Организация направила в Берлин лучших из лучших, много признанных специалистов в разных областях. Хакеры, силовое прикрытие, одаренные, отдельно стояли высококлассные убийцы. Нам предоставили данные о предыдущих попытках ликвидации, взял слово эксперт. Могу констатировать, что это практически недостижимая цель, сравнимая по уровню защиты с первыми лицами могущественных держав. По слухам, охоту за ним ведут с самого детства, из-за этого парня прятали где-то в глуши, в Сибири, но и там нашли наемные убийцы. Еще графа Михаила Соколова пытались убить при помощи современного оружия, магии, посредством массированной атаки с применением боевой техники и артефактов, использовали яд, но он остался жив. Теперь парень оброс элитной охраной, свитой из благородных, тайными агентами и официальной поддержкой спецслужб Германии. Несмотря на возраст, принц обладает высоким магическим рангом, так что снайперы, точеные атаки, маломощная взрывчатка и прочее исключены, его индивидуальный щит легко отразит любую разовую атаку, сделал выводы командир, для уверенного поражения необходимо долговременное, высокоэнергетическое воздействие. А может не стоит нам во все это лезть, высказался капитан силовой поддержки. На чужой земле, при активном противодействии спецслужб, мы просто не сможем до него добраться, покачал головой колдун. Мы изначально знали, что шансы невелики, но вы все слышали о награде, парировал командир, никто ведь не думал, что подобное выплатит за рядовую прогулку. Так что спрошу еще раз, вы готовы работать? Да, сделаем, рискнем, нестройным хором ответили профессионалы. Тогда что известно об охране, прибывшей в Берлин, уточнил лидер. С ним около 2 рот пехоты, по предварительной информации 1 сотня останется на защите поместья, 2-я будет сопровождать принца во время визитов, начал доклад эксперт, на сегодня запланирован ужин и возможно поход в театр, однако место и время пока неизвестны. Бодигарды вооружены по стандартам бешеных медведей, бронированные машины, тяжелое оружие, много магов, доспехи и артефакты. Головная машина скорее всего защищена полем отторжения. Они почти неуязвимы, однако мы зафиксировали, что отряд разделен на этнические группы. Гранадцы, какие-то азиаты, испанцы, взял слово капитан Топтунов. Вероятно, из-за этого у них есть проблемы с коммуникациями между подразделениями, которыми можно воспользоваться в бою. Вступать с этими монстрами в прямое боестолкновение не имеет особого смысла, они продержатся столько, сколько нужно для прибытия подкрепления и сил быстрого реагирования местной полиции, сделал выводы начальник штаба, будет идеально нанести серию дистанционных ударов на заранее подготовленной площадке, скомбинировать мины, атаку малыми ритуалами и удар батареи тяжелых ракет, тут же набросал план аналитик. Полгорода разнесем, покачал головой капитан. Ну другого пути я не вижу, пожал плечами начальник штаба, разве что еще накрыть все ударом авиации. Принято, давайте отрабатывать самые фантастические идеи, если не выгорит, то просто отступим. Но в любом случае, с учетом новых данных, внесите корректировки в наши тактические наработки, люди должны быть готовы к бою 24/7, распорядился командир, а пока ждем наводку от шпионов. Петр Иванович согласовал операцию, но настоятельно просил действовать предельно аккуратно, буквально через час позвонил барон Корф, если цитировать, он просил не разносить Берлин в мелкие щепки. Сможете организовать мне тайный выезд? Хочу пойти впереди кортежа, заранее вычислю засады, а наши оперативники нанесут неожиданный, точечный удар, выдаю новые соображения. Тоже хотел предложить этот вариант, улыбнулся Модест Андреевич, лимузины и машины прикрытия соберут на себя основное внимание, так будет безопаснее для тебя, ну и времени на ответную реакцию у наших бойцов окажется гораздо больше. Отлично, кто у нас в разведке? Уточняю информацию, чтобы определить свое место. Сформируем 3 колонны, наемники из-за утечки в германское СБ, организованной нами, вычислит основной маршрут, начал объяснять барон Корф, главный кортеж выдвинет вперед авангард, однако, помимо этого, параллельным курсом будут следовать группы внешнего охранения, стандартная практика, ко всему привлечем мотоциклистов, у них отличная связь, двигаются бессистемно, отстают, обгоняют, свободно перемещаются между дублирующими группами автомобилей, в общем создадут облако управляемого хаоса, для моих целей байк подходит лучше всего, скорость, мобильность, свобода перемещения, аргументирую свой выбор, некоторые засады необходимо посмотреть с разных улиц, автомобиль приметит сразу, а оперативников на одинаковых мотоциклах, да еще и в шлемах будет просто трудно отличить друг от друга. Плюсов у такого варианта немало, однако и опасность велика, перед нападением на кортеж наемники могут зачистить направление главного удара площадной техникой, прикинул Модест Андреевич. Вряд ли потратит на одиночных байкеров слишком много сил, да и больших жертв среди мирного населения побоятся, а я возьму с собой родовые артефакты, первый залп переживу и тут же отступлю, даю логичный ответ. При массированном ударе мотоцикл выйдет из строя, глава СИП ищет недостатки в моем плане, не хочет допустить чрезмерного риска. Использую для перемещения возможности сета древних, плюс у меня в арсенале целая батарея накопителей, хватит, чтобы уйти на магической линзе даже за пределы Германии, Романов и Корв знают возможности артефактов, найденных мной на Аляске. Хорошо, мы сформировали 6 ударных групп. В течение получаса прибудут еще 2 из Ганновера и Ростка. Они выехали заранее, до согласования операций, проинформировал барон Корв. В рамках легенды предлагаю пока не использовать в зачистке штатных агентов СИП, что будет свидетельствовать об охлаждении между мной и домом Романовых. У меня в городе в автономном режиме работают 5 звезд высокоранговых колдунов, вооруженных сетами древних, задействую их в уничтожении противника, плюс подключу бодигардов из дублирующих кортежей, вношу новое предложение. Хорошо, но агенты СИП в любом случае подстрахуют операцию и, если понадобится, зачистят после вас. И у меня просьба, будьте по возможности аккуратнее, а то потом последствия не разгребем, легко согласился Модест Андреевич. Понимаю наставника, совсем недавно мои колдуны с артефактами из Аляски на полигоне оказались на голову выше самых элитных бойцов князя Кочубея. Одной пятерки под силу и мага высшего ранга завалить, а четверть сотни вообще может пол Берлина с землей сравнять. Постараемся сделать все максимально чисто, согласен с наставником, лишние жертвы среди гражданских и разрушения нам ни к чему, а то и без того относятся, как к варварам с востока. Кайзер в любом случае захочет пояснений, предостерег глава СИП. На то и рассчитываю, как раз в горячке после боя поведаю о своих целях. Думаю, он должен поверить. Показываю, что продумал все до мелочей. Хорошо, начинаем. Похоже, удалось развеять все сомнения старшего товарища. Перед выездом внимательно осмотрел байк. Машина-зверь, стоит на вооружении императорской армии. Это российская комета производства московского завода «Дукс». Мощный движок, усиленная рама, бронещитки, высокая устойчивость и маневренность. Двухколесного коня используют для разведки, преследования и охраны. Учитывая возможности магов по защите и вооружению, такая техника может одновременно выступать, как высокомобильная, скоростная единица и в то же время, как средство поддержки, сравнимое с танком. Бешеные медведи особенно уважают мотоциклы, у них есть специальное подразделение, в том числе используемое для защиты высших должностных лиц. Естественно, принца дома Романовых в зарубежной поездке сопровождали эти элитные бойцы. Учитывая сегодняшнюю цель, на улице выехали аж 2 дюжины пилотов. Часть охраняли непосредственно кортеж, а остальные разъехались в стороны, прочесывая близлежащие улицы. На мне стандартный пластинчатый доспех, на голове шлем с глухим забралом, под броней полный сет древних, целая гирлянда амулетов из родовой сокровищницы и артефакты с духами. Настраиваюсь в пекло не лезть, в идеале вообще никак себя не проявлю, моя задача проехать по маршруту, аурным зрением определить места дислокации боевиков и передать координаты звездам колдунов. Последние нанесут точечные удары, а потом следом пройдется обычная пехота и по необходимости оперативники СИП. По идее, где-то на периферии должны работать местные спецслужбы, но в момент атаки наши специалисты по закрытым каналам предупредят коллег, дескать, проводим превентивные мероприятия по защите принца, просим не попадать под горячую руку. Командир, поступила информация от шпионов. Посольство Российской империи зарезервировало ресторан в пригороде, судя по подготовке, там планируют ужинать Михаил Романов с Хуаной Кастильской, адъютант передал срочную депешу. У них должны быть резервные варианты, почему выбрали именно этот, уточнил опытный ликвидатор. От точности разведданных зависит половина успеха операции. Утечка из СБ Германии, они проверили только этот ресторан и разместили неподалеку несколько мобильных постов, ответил помощник. ХММ сходится, кивнул руководитель и уточнил, есть данные с места, объект хорошо защищен, большая территория, видеонаблюдение по периметру, помимо германских ланскнехтов замечены подразделения бешеных медведей, плюс не исключаем группы быстрого реагирования на основных подступах, доложил аналитик, получающий данные в режиме реального времени, что если нанести дистанционный удар большой мощности и сжечь все заведения, прикинул начальник штаба. Охрана принца скорее всего развернула на месте башенные артефакты, щиты поставят и личные маги-телохранители, цепочку малых ритуалов придется кастовать на значительном удалении от объекта, что уменьшит силу атаки, дал профессиональную справку колдун. Принц Михаил с высокой долей вероятности выживет. Массированная атака уничтожит большую часть бодигардов, останется зачистить территорию и добить цель, привел довод штабист. Для уверенного поражения цели мои люди опустошат все накопители и резервы, на нашу поддержку можете не рассчитывать, покачал головой колдун. «Можно скомбинировать атаку, выпустим два десятка ракет, отработаем гранатометами и крупнокалиберными пулеметами», встрял бывший спецназовец. «Набежим, постреляем. Настоящая война получится», покачал головой командир и перешел к обсуждению следующего варианта, что по шансам зацепить русского на маршруте. «МММ-защита, безусловно, будет значительно слабее, но у нас лишь считанные мгновения на атаку, а без предварительной подготовки одаренные не смогут выдать нужную мощь», ответил глава магов. «По большому счету нам необходима цепочка попаданий малых ритуалов, которая по совокупности создаст критическое давление на щиты», прикинул командир. «Если расставить звезды колдунов по маршруту и атаковать, когда Романов окажется в центре ловушки, то крайние отряды сумеют влепить еще как минимум по заряду. Получится 3/5 от мощности, в принципе отлично», прикинул маг. «В ресторане мы попадем 5/5, но там и щит будет в разы мощнее того, что смогут поддержать на лимузине русского. Выберем длинный участок без боковых проулков, блокируем дорогу грузовиками и мусором. Кинжальный огонь из пулеметов можно вести прямо из автомобилей. Ко всему дроны и ПЛА нанесут первый удар, пара ракет и бомбы внесут в их ряды панику», прикинул спецназовец. «Ошеломим. Это даст колдуна время еще на один залп». «Согласен, телохранители потратят время и силы на то, чтобы плетениями расчистить дорогу», кивнул маг. «Командир, к ресторану прибыла рота испанцев, рассредоточились по периметру, замечено тяжелое оружие», доложил аналитик. «Его доклад помог принять окончательное решение. Значит, атака на ресторан отпадает, ищите место на маршруте, попробуем взять дичь на ходу», без колебаний распорядился командир. По приказу лидера к месту предполагаемой атаки стали стягиваться наемники. Организация представляла собой довольно разветвленную структуру, отдельные части которой даже не подозревали о существовании друг друга, а иногда и вовсе враждовали. Сейчас все эти гильдии, гангстерские кланы, конторы ликвидаторов объединились ради общей цели. Координаторы распределили цели, отряды снайперов приготовились убирать рядовых бодигардов, расчеты с тяжелым оружием должны огнем перекрыть заданные сектора, звезды колдунов нанесу главный удар. Помимо этого, работали группы обеспечения, разведка, силовое прикрытие, медики, отряд по экстренной эвакуации и еще куча людей. По большому счету специалисты смогли при помощи связи и ранее внедренных протоколов взаимодействия объединить разрозненные боевые единицы в одно воинское подразделение, имеющую единственную цель – уничтожить принца Михаила Романова. Обычно на человека охотились одиночки, в лучшем случае небольшие группы, однако для излишне удачного монстра наняли целую армию профессионалов. Разведчик, рыбка клюнула. Оператор не знал, с кем разговаривал, но докладывал обо всех важных изменениях. Неизвестные покрутились около ресторана, зафиксировали прибытие испанского спецназа и убрали наблюдателей. Теперь топтуны стягиваются к квадрату 7-2. Как слышно? Прием. Принято. Двигаюсь к указанному квадрату. На самом деле принимаю немного вправо. Буду огибать указанные улицы по дуге. Сейчас там находятся разведчики. Намечают позиции для стрелков, а в тылу готовят площадки колдуны. Последних выявить важнее всего. Они основная ударная сила киллеров. Сюда по данным СИП народу по мою душу нагнали много, вокруг просто несметное количество боевиков. Есть мнение, что кто-то высокопоставленный из немецких силовиков санкционировал это безобразие. Тут либо завербованный британцами шпион, либо сам кайзер решил закрыть глаза на убийство, чтобы лаймы сцепились с русскими и забыли про Скандинавию. Как бы то ни было, мы пойдем своим путем. Двигаюсь по улицам на высокой скорости, сильных одаренных фиксирую аурным зрением, однако пока это просто местные аристократы. Более внимательно начну осматриваться ближе к предполагаемому месту сосредоточения отрядов ликвидаторов. Маркером будет служить группа высокоранговых колдунов, скорее всего с могучими артефактами. Плюс вокруг должны расположиться боевики прикрытия, в общем не должен проморгать. До интересующих меня улиц осталось совсем немного. Гдах, глухо прозвучал выстрел. Глава 7. Охота. Продолжение. Пам. Сработала пассивная защита. Оглядываюсь вокруг аурным зрением, ожидаемо ничего не нахожу, я ведь только этим и занимался последние полчаса. По выкладкам разведки до квадрата, в котором киллеры начнут атаку на кортеж, еще далековато. Значит, противник решил начать замес раньше или нарвался на группу прикрытия, не то и не это. Если хотят атаковать, где тогда могучие маги, артефакты и прочее. А группа поддержки не стала бы стрелять направо и налево. Что тогда? Хаймем есть бредовая мысль, но если она хоть немного похожа на правду, то капкан, изготовленный на Михаила Романова, куда больше, чем кажется. Ухожу в петлю. Оборот первый. У меня родилась безумная гипотеза. Нынче в Берлине собралось очень много киллеров, но что будет, если большая часть из них подчиняются одному руководству? Тогда противник мог приготовить масштабную ловушку, простирающуюся на несколько кварталов. Зачем? Кортеж беспрепятственно запустит в центр западни, а вот выбраться уже не дадут. Тогда почему по мне стреляли? Ну я в форме бешеных медведей, двигаюсь по маршруту одного из дублирующих кортежей, поэтому ликвидаторы, во-первых, показывают, что они якобы ошиблись и напали на пустышку, во-вторых, отсекают помощь от основной колонны. Сейчас, по идее, рядовой спецназовец обязан доложить руководству о том, что на нас напали, тогда охрана принца или развернется, или быстрее рванет к ресторану. Маневр в любом случае загонит весь автопоезд в центр огромной мышеловки. Все сходятся, поэтому по мне просто чиркнули из снайперской винтовки. Киллеры знали, что доспехи бешеных медведей обычной пулей не пробить. Профессионалы стреляли бы по байку, а скорее всего сходу врезали ракетометом или боевым плетением. Но меня хотели не убить, а дезинформировать. Что делать? Ввязываться в драку смысла нет, по идее необходимо за время цикла выявить как можно больше противников. Ко всему следует решать проблему моих телохранителей, их скоро начнут убивать, и что-то мне подсказывает, будут применять серию малых ритуалов, такое даже башенные артефакты, смонтированные в лимузинах, не выдержат. Но будем решать задачи по мере поступления, начну с глубокой разведки. Выпускаю наружу Борзова, Дикого и Волчью стаю, одним аурным зрением не обойтись, надо найти не только колдунов, но и отряды боевиков. Вырррррррр, ревет мощный движок, унося меня вдоль улицы. Примерно прикинул, где находится центр капкана, и при помощи магии разворачиваю мотоцикл на 90 градусов. Гдах, гдах, снайпер явно не ожидал такого маневра, а потому позорно мажет. Бах, врезали чем-то потяжелее, но принимаю удары на щиты. В это время духи носятся вокруг зданий, через них фиксирую местоположение убийц. Снайперская точка на чердаке старинного здания, станковый гранатомет на верхнем уровне многоэтажного паркинга, в окне пара солдат с целым арсеналом ракетометов, ниже отморозки с крупнокалиберным пулеметом, такой дурой можно и броню легкого танка пробить. Черт, вдоль улицы подмечаю пару с виду обычных грузовичков, на таких развозят товары по мелким магазинчикам. На самом деле это мобильные огневые точки, оснащенные тяжелым оружием. Тра-та-та-та. Поперек улицы резанула длинная очередь. Доспехи даже такие пули не возьмут, но мотоцикл мог пострадать. В моем случае не прокатит, сфера щита выдержит и не такой удар, к тому же подпитываю ее накопителями из сета древних, а в резерве целая гроздь артефактов из сокровищницы Романовых. Вух, вух, два могучих плетения буквально перекрыли улицу. Сука, они что тут войнушку собрались затеять? Бабах, бабах. По ощущению, по мне врезали как минимум пушкой. Нападение на кортеж. Бьют со всех сторон. По нервам ударил сигнал от бодигардов. Их там сейчас зажарит, раз на периферии по одиночному байку так мощно лупит. Тем не менее проезжаю по улицам еще какое-то время. Масштаб засады поражает. Однако спорный вопрос, кто на кого тут будет охотиться. Рассчитывал превратить волков в дичь. Но в мой капкан, похоже, попал целый мамонт. А у меня в арсенале только жалкое кремневое ружьишко, заряженное дробью. До звезд боевых магов даже не добрался, они уже атаковали кортеж, а потом мгновенно пришли в движение, так что моя информация в следующий раз не будет иметь ценности. Выжал все, что смог. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Что получается? По силе мои атакующие звезды и спецгруппы барона Корфа вполне могут потягаться с любым противником. Но врагов слишком много, они рассеяны по огромной площади. Пока будем выносить заслоны один за другим, ударные отряды киллеров разгромят кортеж и уйдут. Высокоранговые маги могут победить толпу в полевом сражении, но в городе мы просто ничего не успеем, или сожжем непозволительно много. То есть мне помимо крутых волкодавов необходимо дополнительно задействовать от 2 до 4 батальонов спецназа, да еще и рассредоточенных на конкретных улицах. Но чего нет, того нет. Тогда у меня в целом огромная проблема нарисовалась. Глобально, показательной карательной резни не получится. Тут впору вызывать национальную гвардию и начинать полноценную войсковую операцию, да и то результаты не спрогнозируешь, городской бой – штука сложная. Опять же кайзеру такой погром точно не понравится, и разбираться не станут, кто первым начал. Плюнуть все и бросить – так не получится, мои телохранители уже попали в капкан, а терять верных людей – да еще из-за своей самонадеянности как-то не хочется. Хаймэм атака спецгрупп в сетах древних и элитных бойцов СИБ захлебнется, встретит глубоко эшелонированной обороной, зальют улицы огнем, но до киллеров-колдунов не доберемся, а они тем временем разделаются с без малого ротой моих верных бодигардов. Блин, как своих спасти, врага наказать и город не разрушить? Опять куча взаимоисключающих задач, и есть ощущение, что этот ребус не имеет решения. Но сдаваться рано, у меня в запасе 20 циклов, поэтому будем пробовать самые дикие варианты, для начала попробуем просто выиграть время. Остановитесь, или не разворачиваясь дайте задний ход. Отдаю приказ капитану Салиху. Предпочитаю работать со своими вассалами, потому что они беспрекословно выполняют мои приказы, в петле это важнее всего. Назад без разворота, резко командует пустынный рыцарь. Я тем временем несусь по улицам, при помощи духов и аурного зрения фиксирую отряды киллеров. Как они смогли просочиться в столицу Германии? У них явно есть покровители из числа самых доверенных чиновников кайзера. Путь отрезан, улицу перегородили грузовые машины. Слышу буквально через пару минут. Занять оборону. Отдает команду вассал. Вух, вух. Удары высокоранговой магии прервали связь. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Вырисовывается алгоритм спасения моих людей. Первое, необходимо дистанционно сбить атаку высокоранговых магов. Малый ритуал штука капризная, ее готовят сильно заранее. Высокоранговые маги обставились артефактами, подтянули все доступные резервы, сидят медитируют, удерживают рвущегося наружу монстра. Если вычислить их точное местоположение и жахнуть от души, то можно и людей спасти, и врагов огорчить. Второе, требуется выиграть время. А значит, бодигарды должны найти оптимальный путь и отступить. Чтобы убрать оба препятствия, мне желательно попасть в самое пекло, но даже на максимальной скорости байка, выбрав в цикле самый оптимальный маршрут, по лабиринту узких улочек мне не успеть к главному сражению. Против физики не попрешь, расстояние, деленное на скорость, выдает печальный вердикт всем будущим потугам. Стоп, сократим длину пути, увеличим скорость в разы, и задача решена, как? Полечу на силовой линзе древних, над крышами не придется петлять по городским кварталам и уворачиваться от встречных автомобилей, полечу напрямки, бам, байк просто упал, потому что наездник свечой взмыл вверх. Такие козыри хотел сохранить на самый крайний случай, с другой стороны, посмотрю обстановку на месте, а в следующем цикле могу и не светить артефакты древних, шахахахаха, плетение жрет немерено маны, тут не аномалия, приходится выкачивать силу из накопителей, благо их на поясе целая дюжина, причем самые лучшие, лично выбирал в хранилище Романовых. Лечу беспрепятственно, киллеры даже если и зафиксировали взлет одинокого байкера, то отреагировать никак не смогли, вряд ли они с собой средства ПВО прихватили. Есть, вот эта удача, прямо на моем пути расположилась звезда высокоранговых магов, а судя по пузырю энергии, который в аурном зрении горит, как маленькое солнышко, это те самые злодеи, что бьют по моему лимузину малыми ритуалами. Духи высокоранговых магов не возьмут, да еще потом развоплотятся в буйстве маны. Как быть? Вух. Без особых затей луплю по главному троглодиту. Фьюить. Итог прогнозируемый, одаренный потерял концентрацию и не смог удержать хрупкое плетение. Пам. Такое ощущение, что лопнула автомобильная шина. Несчастных колдунов раскидало по стенам помещения, скорее всего выживут, но в ближайшее время угрозы представлять не будут. Вух, в эфир ворвались звуки боя. Нас атаковали, кричит капитан Салих. Отступайте в квадрат 3-7. Мысленно ориентируюсь по карте и выбираю следующий вариант. Бабах, бабах, гдах, гдах, тра-та-та-та, в дело пошло современное оружие. Плотный заградительный огонь, заслоны из грузовиков, а дальше и вовсе баррикада. Информирует пустынный рыцарь и командует, занимаем круговую оборону. Вух. Колонну накрыло высокоранговое плетение. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Так, в голове складывается схема расположения сил противника. Логика профессионалов довольно сильно сужает количество решений, так что вероятнее всего киллеры расположили вдоль улицы 3-5 звезд высокоранговых магов, чтобы кортеж накрыли как минимум два малых ритуала. Все боковые улицы перекрыты заслонами, использовали фуры, мусоровозы, а кое-где и бетонные плиты. В узловых местах рассажены стрелки, там, где не смогли проникнуть в здание, работают прямо с машин, переделанных в мобильные огневые точки. Помимо внутреннего кольца, есть пояс сохранения, который должен отсечь любую помощь извне, в том числе и местные силы правопорядка. И скорее всего в ряде локаций существуют специальные группы, в задачу которых входит прикрытие отступления и выход из города, а часть ликвидаторов и вовсе могут смешаться с горожанами и на пару недель залечь на съемных квартирах. Вся эта история помимо связи в высших эшелонах власти Германии еще и подразумевает тесное сотрудничество с криминалом и некоторыми кланами аристократов, блин, прямо беда. Но плакаться рано, одну группу высокоранговых магов нашел, знаю, где примерно находится вторая. В этом цикле сразу лечу к тому месту, где в прошлый раз разгромили кортеж. Картина та же самая, звезда колдунов, маны объелись под завязку, еле держат мощное боевое плетение. Вух, точно так же разрушаю все планы противника. Капитан Селих тем временем отступает под плотным огнем киллеров. Вух, вух. Слышу в эфире работу еще одного малого ритуала. Сука, да сколько у них магов. Возвращаюсь на точку старта. Оборот пятый. В целом я прав. Помимо донесений капитана Селиха получаю информацию от других бодигардов. Мы реализовали что-то вроде тактической карты. Каждый вносит свои данные, чтобы понять картину происходящего. Логикой построения команды, а правильнее сказать, армии киллеров вычислены абсолютно верно, только скорее всего у них не три ударных звезды высокоранговых магов, а целых пять. Успеваю уничтожить одну группу, но тогда мои люди попадают под атаку как минимум еще двух малых ритуалов, которые гарантированно пробивают даже башенные щиты. Для решения проблемы нужна помощь извне. Необходимо уничтожить хотя бы две группы боевых магов, тогда кортеж укрепится, а там или киллер отступит, или продолжит атаку, и мы выбьем их по одному. Хотя ритуалисты вряд ли смогут быстро перемещаться, им бы удержать собранную ману. Модест Андреевич, у нас есть ударный самолет или группа одаренных, способная в течение минуты нанести дистанционный удар. Обращаюсь к барону Корфу. Первая отпадает сразу, в воздухе нет ни одной машины, которая могла бы выполнить поставленную задачу, да и расчетам наземных батарей необходимо время для развертывания, ответил барон Корф. Одна из дежурных звезд магов может нанести удар ограниченной силы, у них под рукой есть специальный артефакт, но на многое не рассчитывая нужны точные координаты. Координаты скинул, пусть ударит как можно быстрее, сам во время разговора лечу ко второй звезде колдунов. Вух, точечным ударом уничтожаю группу ритуалистов. Дзинь, плетение прилетело чуть левее, странное, но эффективное. Бабах, у соседей явно рвануло, а шар энергии потух, значит накрыли вторую звезду. Вух, вух. Где-то в тылу атаковали отползающую колонну капитана Салиха. Возвращаюсь на точку старта. Оборот шестой. Модест Андреевич, в квадрате 4-7 у вас есть звезда магов, способная нанести дистанционный удар. Лечу и сходу набираю барона Корфа. Пусть атакуют точку. Координаты скинул. Цель. Колдуны в момент кокста малого ритуала. Принято. Явно удивлен глава СИП и уточняет, откуда. Грубо прерываю разговор. Дорога каждая секунда. Капитан Селих, на севере от колонны расположено старинное здание, обращено к вам глухой стеной. Остановитесь в этом месте и организуйте круговую оборону, щиты на максимум, готовьтесь отразить несколько малых ритуалов, не исключаю плотный огонь из ракетометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек, отдаю четкий приказ, немного преувеличиваю, но пусть работают на максимум. Да господин, повинуется пустынный рыцарь, мне бы так барона Корфа выдрессировать. Дзинь. А вот и напоминание от него, слева гаснет звезда одаренных. Вух. А вот и второй группе от меня прилетело. Не успокаиваюсь и лечу к третьему отряду, они сейчас немного растерялись, коллеги молчат, а чтобы достать Салиха магам нужно переориентировать боевое плетение, что не так-то просто при таком количестве собранной маны. Пошла гонка, кто вперед, но даже если немного замешкаюсь, кортеж выдержит первый натиск. Вух. Все-таки я успел первым. Хаймем, по пути к ресторану есть еще как минимум две звезды одаренных, ну и вокруг просто немерено киллеров. Угрозу я снял, своих людей спас, нашел способ, как уничтожить колдунов-киллеров, теперь бы воплотить в жизнь планы по показательной акции. Хочу, чтобы убийцы всей планеты усвоили урок. Отпускаю духов, они начнут вырезать простых смертных, сам взмываю вверх, буду охотиться на оставшихся ритуалистов, ну и теперь можно спустить с цепи боевые отряды, всех они не возьмут, но народу покрошат изрядно. Всем, всем, всем. На кортеж принца Михаила Романова совершено нападение, в деле участвуют несколько сотен киллеров, в том числе высокоранговые маги, отряды с тяжелым оружием, замаскированные под гражданскую технику мобильные огневые точки и прочее. Выдаю сообщение на открытой волне, координаты ликвидаторов у вас на планшетах, начинайте карательную операцию. Это возмутительно, преступниками займутся правоохранительные органы. Голос возник на полицейской волне, похоже, вмешался один из коррупционеров, купленных британцами. Уведомляем официальные власти, мы действуем в порядке самообороны, численность киллеров слишком велика, а ваши люди против них бессильны. Это сообщение вкупе с кратким описанием ситуации ранее закинул барону Корфу и князю Лопухину, они официально отправят его в канцелярию кайзера. Позор на его голову, убийцы объявили охоту на гостя в столице державы. Выхожу из петли. Глава 8. Резня в Кройцберге. Сегодняшние события в Берлине без преувеличения взбудоражили всю мировую общественность. Ведущие информационные агентства планеты уже назвали инцидент резней в Кройцберге. Наша съемочная бригада находится неподалеку от места событий, силы полиции, национальной гвардии и даже знаменитые ланскнехты кайзера оцепили огромную территорию. На заблокированных улицах проживает порядка 300 тысяч мирных жителей, это целый город в городе. Начало специальный репортаж Мелисса Терью, бессменная ведущая новостной программы «Франс Медиа». Женщина получила сигнал и тут же отреагировала. Есть. У нас прямое включение из столицы Германии. Жак, расскажите, что известно на данный момент. Официальные власти Берлина пока молчат. В настоящее время спецоперация по поимке террористов еще не завершена. Однако ряд доверенных источников распространили сенсационные сведения. Взял слово спецкор Жак Мартин. Сегодня в Кройцберге, в одном из центральных районов столицы, произошло боестолкновение охраны принца Михаила Романова и многочисленных отрядов киллеров. По разным оценкам, около сотни бодигардов отразили нападение до 1000 наемников. «Жак, мы не ослышались, вы сказали 1000», – переспросила очаровательная телеведущая. «Мелисса, именно эта цифра все чаще звучит в кулуарах силовых ведомств. Понятное дело, что подсчеты еще ведутся, однако скорее всего вскоре станет фактом, что плюс-минус полк отлично вооруженных киллеров атаковал кортеж русского принца», уверенно ответил спецкор. «Но тогда, смог ли уцелеть Михаил Романов?» Сделав картинную паузу, спросила госпожа Терью, ее высоко вздымающаяся от притворного волнения грудь, несомненно, приковала к телеэкранам взгляды как минимум половины аудитории. В том-то и сенсация, русские приняли бой и не только смогли отбиться от превосходящих сил противника, но еще и уничтожили ориентировочно до половины атакующих, остальных злоумышленников подразделения полиции и национальной гвардии блокировали в жилых кварталах и сейчас принуждают к сдаче. В нескольких местах преступники взяли в заложники мирных граждан. Жак поделился ошеломляющими сведениями. «Есть какие-нибудь подробности?» – уточнила Мелисса. В сеть просочилось немало роликов, мирные жители снимали происходящее, утвердительно кивнул спецкор. Судя по кадрам, киллеры использовали тяжелое вооружение, грузовики, переделанные под мобильные огневые точки, на крышах обнаружены тела снайперов, пулеметы и даже станковые гранатометы.